сенполия или узамбарская фиалка, родом с узамбарских гор тропической Африки. Цветок рос в расщелине прямо на обомшелом камне. Он словно светился бледно-голубым светом в чаще из 10 темных, сочного цвета листьев, а в середине его горел ярко-желтый огонек. Формой и цветом лепестков цветок напоминал нашу фиалку, но был гораздо нежнее. Так описывали фиалку швейцарские ботаники, отец и сын, Сен и Поль Иллеры, встретившие впервые это прелестное растение в Восточной Африке, в Танзании и Кении в 1893 году. Название сенполия дано по именам этих ботаников. Впоследствии было описано 20 видов и 4 разновидности семейства геснериевых, из которых 18 введены в культуру, но распространены они еще очень мало. Первый вид этого рода – сенполия фиалкоцветковая, семейство геснериевых, стал прародителем более чем 1000 сортов, которые получены от скрещивания сенполии фиалкоцветковой и сенполии ошибочной. Семена сенполии фиалкоцветковой, найденные Иллерами, были отосланы в Европу, там выращены и экспонировались в 1893 году на выставке цветов. Покоренные красотой этих растений, многие европейские цветоводы стали выращивать их как комнатную культуру. Началось триумфальное шествие цветка по частным и государственным оранжереям Европы, Америки, Азии. С 1928 по 1939 год лос-анджелесская фирма «Армакост» и «Ройстон» пустила в продажу большое количество гибридных сенполий. В Америке было создано общество любителей фиалок, издавался специальный журнал, посвященный этим растениям. В 50-е и 60-е годы сенполия была завезена в нашу страну. Яркое разноцветие всех тонов и оттенков на темно-зеленом фоне листвы вызывает восхищение всех, кто умеет ценить красоту. Окраска лепестков у фиалок двух-трехколерная, плавно переходящая из одного цвета в другой или, наоборот, контрастная. Цветы изумительные по красоте, бывают простые, махровые и звездчатые. Бело-розовая Джульетта названа в честь Галины Улановой, исполнявшей главную роль в балете «Ромео и Джульетта». Ромео – белые цветы с фиолетовой окантовкой. Плам-тип, в переводе «сливовые кончики», лепестки венчика сиреневато-розовые, на концах лиловые. Шведские клоуны названы так за разноцветные лепестки на одном соцветии – розовые, синие, пестрые. Отличаясь разнообразной формой цветков и листьев, округлые, эллиптической формы или удлиненные, по краю зубчатые, бархатистые, богатейшие гаммы расцветки от белоснежных, розовых, малиновых, темно-фиолетовых до пурпурных, они прекрасно вписываются в любой интерьер, хорошо сочетаясь с ампельными растениями. Почва для укоренения черенков готовится из крупного речного песка, листовой земли и торфа, 4 к 2 и к 1. Добавляется 1 ложка березового угля и 1 ложка полного удобрения. Сенполия хорошо мирится с условиями комнатного содержания, но требует много света. Чем светлее помещение, тем обильнее цветение и ярче окраска цветов. Правда, прямые солнечные лучи угнетают ее. Для сильного роста и последующего цветения необходимы питательная почва, обильный полив, влажный воздух, еженедельная подкормка настоем коровяка и раствором минеральных удобрений, 2 грамма сернистого аммония и 2 грамма суперфосфата на 1 литр воды. размножают синполию семенами, листовыми черенками,